Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира», и я рада предложить вашему вниманию радиопрограмму «Читаем христианскую литературу». Сегодня мы с вами будем слушать вторую передачу, составленную по второму тому книги «Сила света». Худое сообщество. «Ну, наконец-то явился. Тебя же не дозовешься, за тобой нужно трижды посылать, чтобы ты пришел». С этими словами старый Гречевский встретил своего младшего внука, Станислава, вставая с дивана, на котором он обычно ложился вздремнуть после обеда. «Прости, пожалуйста», — ответил внук без всякой оговорки и оправданий. «Чем могу быть полезен? Я думаю, ты во мне нуждаешься, если так настойчиво зовешь». Продолжал он, снимая шляпу. Станислав не заметил или не хотел замечать, что лицо старика покрыло тень недовольства. «Надо полагать...» — откашлялся старый Георг. «Сергей или Богуш тебе уже передали, что у меня сегодня вечером небольшое общество собирается?» «Ну, не то чтобы...» «Что?» «Никто мне ничего не говорил, они, наверное, забыли». «Хорошенькое уважение! Мои слова словно на ветер брошены!» «Ну ладно, это не важно. В общем, я устраиваю встречу и хочу вас всех видеть у себя. Надеюсь и тебя увидеть. Ты теперь уже здоров, а других причин, кроме болезни, я не признаю». И старик направил на внука свой просящий и одновременно вопросительный взгляд. «К сожалению, должен просить разрешения отсутствовать». «Это же почему?» «Во-первых, я к вашему обществу больше не подхожу. Я больше никогда не буду ни пить, ни играть в карты. Твоим гостям это покажется странным. Начнутся расспросы, что да почему, придется объясниться». «Вот-вот, это объяснение я тоже хотел бы услышать. Но не тяни, я не привык просить». «Я приказываю». «Ты приказываешь?» Молодой человек слегка покраснел. «Алкоголь возбуждает и делает человека способным на всякие нехорошие дела. Карты портят душу, да и вообще все это не на пользу. Все это грешно и противоречит заповедям Божьим». «Ха-ха!» Цинично рассмеялся старик. «Это тебе внушил этот твой святой из Добрушки? Я и не думал, что ты тоже стал их членом». «Ты очень хорошо знаешь, что я не могу быть членом католической церкви». И было что-то такое в голосе и во всей осанке молодого человека, что у побледневшего вдруг старика пропало желание смеяться. Он закрыл глаза, открыл их снова и глубоко вздохнул. «Ну, я тебе еще не предложил сесть», — заговорил он вдруг совсем другим тоном. «Ты, значит, не хочешь участвовать в вечере? Да, если бы ты в присутствии моих гостей дал мне такое объяснение, я вынужден был бы сослаться на твое нездоровье», — пошутил Георг. «Я очень хотел бы знать, где это ты набрался таких высоких истин? Хотя ты всегда у нас был идеалистом, но все-таки...» «Я познал Бога, Иисуса Христа». Старик снова подскочил, словно ужаленный. «И этот Бог научил тебя обманывать, действовать за спиной всей твоей семьи?» Спросил он сухо. «Обманывать?» Теперь была очередь побледнеть молодому человеку. «Да, обманывать. Думаешь, я не знаю, что ты сделал с Богушем? Ты, святоша, который считает вино и карты грехом, в грязь затоптал доверие, честь, невинность юной девушки. В общем, я не знаю твоего Бога, но, думаю, ему это не понравится». Словно гром ударил в молодое сердце, словно молния его поразила. Попала в самую цель. Старик увидел произведенное впечатление и его лицо приняло злорадное выражение. Молодой человек мог доказать свою невиновность, но тогда он должен был всю тяжесть вины сложить на плечи брата, а этого он не хотел и потому молчал. «Ну? Либо твоя жена будет жить с твоим братом в недозволенном браке, и для Америки ты будешь служить им прикрытием, или ты будешь жить с ней, а Бог уж будет в Европе вас прикрывать. Вот такие чистые, идеальные, святые отношения! Тьфу! И такие люди отваживаются осуждать мое общество!» И опять у Станислава закровоточила сердечная рана. Молодой человек не вскрикнул от боли. Он молчал. Его обвиняли, и обвинения были тяжкими. В комнате стало тихо. «Ну, надеюсь, я раскрыл тебе твою святость, и у тебя больше не хватит храбрости утверждать, что ты не подходишь моему обществу», — произнес старик голосом повелителя и господина. «Нет, я от своих слов не отказываюсь», — сказал Станислав. «Если бы не ваше общество и не ваше воспитание, господин Гречевский, то Бог уж не совершил бы там за океаном этот ложный шаг. И никому из нас не надо было бы теперь выглядеть лжецом и обманщиком. Ну а что касается запачканной чести моей или Богуша, то это неправда. Анна станет женой Богуша, и пусть Господь нам в этом поможет. А если нет, никто из нас ею не будет обладать. Мы расскажем ей правду. Она простит. Заключенный союз станет недействительным, и она станет свободной». «Станислав!» Но напрасно надрывал старик голос. Станислав не вернулся. «Что он тут выпалил? Да, Станислав способен пойти и все рассказать ей. Анна воспользуется своими правами и уйдет. Нет, нет, этого нельзя допустить. И как он со мной разговаривал? Вы, господин Гречевский, если бы только я ошибался. Может, этот юноша только собирает данные и ждет удобного случая? Ерунда, у него нет доказательств и свидетелей. Но мне не надо было его так раздражать. Мне надо его как-то успокоить». Словно мальчишка выскочил господин Георг на улицу. И он успел вовремя. Его внук как раз садился на коня. Старик подбежал, схватил коня за уздечку и огляделся. Никого не было поблизости. «Ну, Станислав, чего в гневе не наговоришь? Нельзя так расстраиваться», — миролюбиво произнес старик. «Если бы ты не ушел, я тебе кое-что мог бы показать. Я только одного от тебя хочу. Пообещай мне, что ты не будешь мешать Богушу». «Я обещаю от всего сердца». «Тогда ни о чем не заботься. Завтра же дело будет решено». «Завтра? Так быстро?» «Ты сам все увидишь, а вечером приходи хоть на часок. Можешь уйти, когда захочешь, а присутствующим я сам все объясню». Легкий кивок, и молодой человек был свободен. Старик смотрел ему вслед со странным выражением лица, пока юноша не скрылся. Скалка. Дом Георга Гречевского. В ярко освещенных комнатах от столовой до бильярдной шум и суета. Хозяин дома всегда стремился собрать побольше общества. Это у него называлось семейным вечером. По присутствующим здесь гостям можно было судить о его популярности. Здесь были офицеры всех рангов, аристократы, купцы и торговцы, писатели и художники. Гости разбились на группки. Вокруг царила непринужденная и веселая атмосфера. Одни играли в бильярд, другие стояли возле шахматного стола, возле которого царило напряженное молчание. Несколько групп, разговаривая, прогуливались во дворе, прислушиваясь к игре приглашенной по случаю торжества крестьянской капеллы, которая выстроилась у подножья скал. Празднично разодетая прислуга разносила в доме и в саду игристое вино, холодные закуски, дичь, паштеты, различное печенье, фрукты и сыры. Каждый мог выбрать, что ему нравится. Гости пили и ели, ели и пили. Не менее шумно было и в рабочем кабинете у строителя торжества, где господа расселись возле игральных столиков, на которых разложили серебро и золото, банкноты и драгоценные бумаги. Здесь человек и его жизненные потребности были забыты. Игральный кубик был центром внимания. Всюду царили радость и наслаждение, и каждый искал себе развлечения по своему усмотрению и удовольствию. Вечер напоминал известное пиршество далеких времен, где когда-то также ели и пили, прославляя золотых и серебряных идолов. Разница лишь в том, что там им время было отмерено, а здесь люди чувствовали себя совершенно уверенными. Что могло помешать их развлечению? Хозяина дома повсюду встречали сияющие радостью лица. То и дело кто-нибудь из старших гостей, держа в своей руке стакан с вином, другой, доверительно обняв старого Гречевского, напевал ему на ухо какую-нибудь шутливую песенку. Гости обратили свое внимание на Станислава. Он не ел, не пил, был неразговорчив, не принимал участия в угощении и веселье. Одним словом, был совершенно отсутствующим, словно где-то в другом мире. А в это время Аким Кантузов стоял в столовой, прижав разгоряченное лицо к стеклу, когда за его спиной раздался голос. «А сюда вы не хотите войти?» Молодой человек обернулся. Перед ним стоял хозяин, господин Георг. «Куда, ваша милость?» Старик указывал на открытую дверь своего кабинета. Аким отрицательно покачал головой. «Пойдемте же! У меня нет с собой денег!» Попытался отговориться молодой человек, но заметно было, что он уже давно горел желанием сыграть в карты хотя бы разок. «Ах, что, деньги?» «Это же мелочи! Вот вам мой кошелек! Я больше не могу быть с господами! Будете меня замещать! Ну, что медлите?» Старик с подчеркнутой доброжелательностью вручил Акиму свой кошелек и втащил его в наполненную дымом комнату. Общество шумно приветствовало нового игрока. «Да какого!» Казалось, что все опытнейшие игроки просто ничего по сравнению с ним. За всеми столами началось оживление, тем более, что и господин Агинский вдруг присоединился к числу играющих. Ставки возрастали, и, соответственно, возрастали страсти. Казалось, лишь двое оставались спокойными – Аким Кантузов и Агинский, хотя последний проиграл неожиданно большую сумму, и перед побледневшим Акимом лежала кучка золота. Напряжение игры требовало подкрепления, и бутылки крепких напитков опорожнялись одна за другой. Кроме Агинского, все пили, словно умирающие от жажды. А молодому Акиму казалось, что он сейчас только и захотел по-настоящему пить. Но счастье вдруг словно отвернулось от него. Кучка золота перед ним постепенно таяла. Еще один решительный шаг – кто победит, это главное. И вдруг Аким почувствовал на своем плече чью-то руку и услышал шепот на ухо. «Аким, а что было бы, если Анна вас увидела за этой игрой, а?» Он вздрогнул. Другие играющие, заметив это, тоже подняли взгляд. «А, господин Станислав, наверное, завтра снег пойдет, если вы тоже сюда пришли». Воскликнуло несколько голосов сразу. «Я вас прошу, господа, подождать прихода господина Георга, а Аким Кантузов сейчас пойдет со мной». И не успели играющие оглянуться, как молодые люди исчезли. Игроки, вначале ошарашенные и недовольные, при звоне серебра быстро забыли обо всем происшедшем и даже не заметили, что и Агинский вскоре исчез. На дворе Аким остановился и спросил тяжелым голосом. «Что вам от меня надо?» «Много чего. с сожалением в голосе произнес Станислав. «Я не хочу, чтобы вы, как гость нашего дома, в глазах этого общества, да и в собственных глазах, упали еще ниже». «Вы что, думаете, я пьян? Да я сейчас могу хоть и Днепр, хоть Волгу выпить и остаться трезвым. Зачем вы оторвали меня от игры? Кто вам дал на это право? Если вы святой, то это еще не значит, что и я такой же. Мне ваша святость не нужна, и я слушать вас не хочу. Идите, если вам хочется в Иерусалим евреям проповедовать, а я пойду доигрывать свою партию». И молодой человек повернулся, чтобы уйти. Он сделал несколько шагов, но вдруг лицо его сделалось землисто-серым. Аким схватился за голову и со странным и непонятным возгласом свалился на землю, прежде чем Станислав успел подскочить и поддержать его. Что потом началось, Станислав никогда не забудет. Глаза Акима выворачивало, все его тело перекручивало и передергивало, пена пошла изо рта. Аким издавал дикие стоны и крики. «О, Господи!» Станислав закрыл лицо руками. Он знал, что несчастному сейчас ничем не поможешь. Да и кого звать на помощь? Этих полупьяных, которые беспомощно уставились бы на него, увидели бы его лежащего здесь в грязи, несчастного и униженного? Между тем Аким понемногу успокаивался, только страшно стонал, словно жаловалась его душа, запертая внутри этого тела. Станислав подозвал пробегавшего слугу. «Нужно отнести этого молодого человека в домик пчельника». Слуга ничему не удивился, имея на это свои соображения. Станислав приказал найти кучера, и чтобы тот с упряжкой подъехал к домику пчельника. Они занесли Акима в домик, где господин Георг любил проводить свой обеденный отдых и сон, и уложили в полусознательном состоянии на диване. Станислав сбегал к ближнему колодцу за водой. К счастью, рядом с диваном оказались два полотенца. Намочив их, Станислав вытер сначала лицо молодого человека, потом счистил пятна с его одежды. Через некоторое время Аким пришел в себя. Он открыл глаза. Его болезненно искаженный взгляд встретился со взглядом Станислава. «Как вы себя чувствуете, Аким?» «Где это я? И кто здесь?» «Мы одни здесь». «Вы один здесь? Другие не придут?» «Они не придут, не беспокойтесь. Попытайтесь уснуть, если можете». «Да мне очень хочется спать. Но тогда опять меня накроет, и все это увидят». «Сюда никто не придет, кроме того, я вас сейчас увезу в надежное место. Слышите, подвода приехала». «Вы увезете? Вы добрый и очень благородный. Только как я залезу на подводу? У меня совсем нету сил». «Обопритесь на меня, и как-нибудь с Божьей помощью мы справимся. Опирайтесь смелее». Тяжелая, как камень, голова легла на плечо Станислава. В дрожащем теле Акима действительно не было сил. Он больше тащился, чем шел. Но кучер помог, и вскоре они уже были под укрытием леса. До самого домика пастора в Загорцах молодые люди не обменивались ни словом. Подвода остановилась. Аким сам встал. И когда кучер уехал, он крепко пожал руку своего провожатого. «До самой смерти буду вам обязан», — проговорил он растроганный. «Если бы вы не пришли, со мной бы это случилось при всех, и все увидели бы». «Аким, откуда у вас эта страшная болезнь?» «Ах, не спрашивайте, хотя, впрочем, вы вправе знать, и я хочу вам все рассказать. Вы же вначале проявили ко мне сочувствие, которое я отверг, и можете меня за это презирать. Вы сегодня правильно сказали. Одних грехи застают в нищете, других в роскоши. Скажу вам только, что я с 15 лет вел образ жизни, который вы называли бы грешным и неприличным. «Да что тут рассказывать? К этому нечего прибавить». «Аким, вам холодно? Давайте зайдем». «Странно только, что у доктора в окнах не горит свет. Разве его нет дома?» «Ах, что я говорю, уже глубокая ночь, и он наверняка спит». «И вы хотите ради меня его разбудить? Не надо! Я прошу вас, оставьте меня здесь, а сами идите спать». «Мы оба пойдем спать». И Станислав постучал в дверь. Через некоторое время дверь отворилась, и хозяин впустил в дом двух ночных странников. Станислав коротко объяснил ситуацию, оставил своего спутника здесь, а сам пошел в Любашин. По дороге домой он смотрел на высокое небо и думал о своей юности. Он обещал Богу больше никогда не участвовать в таких вечеринках, а также молился за Акима Кантузова, за эту бедную жертву греха. Станислав вскоре заснул, а в соседней комнате Богуш еще долго вспоминал диалог с Агинским, начатый случайно. «Казимир, зачем ты меня подвел?» – упрекал его Богуш. «Ты же знаешь, что никакое свидетельство из Америки мне помочь не может». «Ах, не расстраивайся», – отвечал тот, загадочно улыбаясь. «Твой дед вынудил меня рассказать ему правду. Я думаю, на этот раз к лучшему. Он поможет тебе выкрутиться. Не спрашивай, как он это сделает. Я тоже не хочу об этом допытываться. Хотя это и меня как свидетеля касается. Подожди денька 2-3, и все будет в порядке». Тот факт, что дедушка все знал и не сердился, а хотел помочь, уже радовал. Только как этому поверить? А что, если он пойдет к Анне и отсоветует ей? И она подаст на развод. Богуш почти вскрикнул от сердечной боли. И все-таки лучше быть осужденным, чем долго жить во лжи. До утра оставалось совсем немного времени, и все-таки Богушу ночь показалась бесконечной. Да, если душа не находит покоя, веки не сомкнуть. «Где брат твой?» Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день. Семья Гречевских не могла быть уверена в своем завтрашнем дне, не могла знать, какая буря душевных переживаний и духовной борьбы их ожидает. Довольно поздно поднялся майор Кантузов с постели. Его голова трещала. Он хотел молиться, но молитва не шла на ум. Сергей взял в руки Библию, и она открылась ему как раз там, где черным по белому было написано: «То беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих». «Ну, это сказано о пророках. Это меня не касается». Сергей закрыл книгу и встал с намерением отыскать Акима. И что же? Он нашел племянника, но в каком состоянии? Эпилептические припадки били его снова и снова, до самого утра. Молодой человек был совершенно обессилен. Ему было трудно даже разговаривать. Он лежал бледный, как мертвец. Если бы не быстрое прерывистое дыхание да лихорадочный румянец на щеках, можно было подумать, что он уже мертв. Станислав рассказал Сергею Кантузову о вчерашних событиях. В душе майора звучало снова и снова: «Я поставил тебя стражем, беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих». «Аким, сынок!» Больной открыл глаза, слегка пошевелил рукой, словно хотел подать ее дяде для приветствия. Но она была ему непослушна. Майор сам схватил ее. «Прости меня, Аким!» «Дядя, «Не ты. Я должен просить у тебя прощения», — произнес удивленный племянник. «Мне не надо было сюда приезжать». «Аким, это я виноват. Мне нужно было за тобой проследить. Это я виноват. Я разрешил тебе туда пойти». «Прошу вас», — вмешался доктор, — «оставим нашего больного сейчас одного. Пускай немного поспит, ему нужен покой. Пойдемте со мной, нам нужно поговорить». «Да-да, конечно». Майор, шатаясь, достиг указанной комнаты. «Как я жалок!» — произнес он, остановившись. «В самом деле, ваши самообвинения совершенно справедливы», — произнес доктор серьезно и печально. «Вы знали, чего Акиму нужно, и не помогли ему освободиться от лишнего искушения». «Вы осуждаете меня? Бог меня тоже осуждает». «Конечно, господин Акимов. Бог спрашивает вас, где брат твой?» «О, будьте милосердны, доктор! Не осуждайте меня слишком строго! Скажите лучше, как его состояние? Что его ждет?» «Ну, что сказать, его состояние тяжелое, только Господь может помочь. Если его приступы еще 2-3 раза повторятся, он не выдержит». «Как? Он умрет? Но это невозможно!» «Нет, телом он останется жив, но духовно. Душа его останется хромой навсегда». «О, Господи, что мне делать?» «Покайтесь в вашем эгоизме и легкомыслии. Признайтесь, что вы играли с огнем, хотя знали, что в груди вашего ближнего заложено столько причин для взрыва. Признайте перед Богом ваш грех и просите о прощении и милости во имя Иисуса». «Вы думаете, прощение возможно? О, если он умрет, я буду думать, что это я его убил». «Да, если он умрет, то вы ему в этом помогли. Но Господь говорит, я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну. Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». «О, доктор, если бы я мог в это поверить!» «Вы можете, если захотите. В Боге истина, и что Он обещал, исполнит. Зайдите в свою комнату, закройте за собой дверь и помолитесь. И Отец, видящий тайное, воздаст явно». Господи, будь милостив ко мне, грешнику. Сидевший у постели больного доктор дал ему возможность выплакаться. Он смотрел на него глазами любви, готовый плакать вместе с плачущими. Неожиданно этот молодой человек перестал плакать и нервно схватил руку доктора. «Чего вы хотите, дорогой друг?» «Правды, доктор, правды!» Он говорил шепотом, но с сильным чувством. «Как мои дела? Я скоро умру?» Доктор положил руку на лоб вопрошавшего и ответил. «Ваша жизнь в Божьих руках. Насколько я как человек, как доктор могу судить, вы очень, очень больны». «Я умру?» Больной был смертельно бледен. «У вас нет для меня лекарства?» «Вы давно умираете, с того самого момента, когда злая похоть над вами взяла верх, и вы ей уступили». Глаза молодого человека смотрели в пустоту, словно преследовали исчезающее видение. «Вчера во мне проснулись все силы ада. Если бы не этот приступ, я все равно искал бы новых грехов. И вот конец. Помощи не будет». «Лечения нет», — говорил он глухо, в отчаянии. Голос его словно затухал. «Друг дорогой, одна рука помощи еще есть, и она протянута вам навстречу». «Ваша, доктор?» Но тень последней надежды в лице больного быстро угасала. «Но у вас нет силы, чтобы мне помочь». «Да, вы правы, Аким, моя рука такой силой не обладает. Может, я и могу продлить вашу жизнь, но это внутреннее умирание я предотвратить не могу. Послушайте одну историю из Библии». Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал: «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его: «Как давно это сделалось с ним?» Он сказал: «С детства». И многократно дух бросал его в огонь и в воду, чтобы погубить его. «Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам». Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тот час отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи! Помоги моему неверию!» Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немый и глухий, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». И, вскрикнув и сильно сотрясший его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. «Дорогой Аким, вы поняли?» «Да, это удивительная история. Этот молодой человек болел так же, как я. Люди не могли ему помочь. Они привели его к Иисусу, и он помог. Здесь это совершенно ясно». «Вам это ясно? Теперь вы поняли, чья рука, которую вы до сих пор не искали, протянута к вам навстречу?» «Вы думаете, он и мне может помочь?» «Все возможно верующему. Если вы в него будете верить, он и вам поможет, иначе нет». «Я верю. Я верю, что он живой Бог. Да, я верю, что он такой, как о нем рассказывали вы и Анна. Но вопрос в том, хочет ли он и мне помочь?» «Аким, ну разве он не захотел излечить этого молодого человека?» «Захотел, конечно. Но этот молодой человек стоял перед ним». «А вы разве не стоите перед ним?» «Конечно же, вы со своей бедой тоже простерты перед ним. Так что я буду вместо вашего родного отца просить его прогнать от вас внутреннюю смерть». «Это невозможно, господин доктор. Что случилось, того нельзя повернуть вспять». «Это, конечно, так, но Иисус может прошлые грехи смыть, чтобы они не тяготели над вами и не взывали к Богу. Он может погасить в вас этот всепожирающий огонь, смыть грех». «Вы думаете, он может меня освободить от этого страшного мучения?» «Послушайте, Аким, еще до его рождения о нем было сказано: «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим». Вы относитесь к ним? «Послал меня исцелять сокрушенных сердцем». Вы относитесь к ним? «Проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы». Вы относитесь к таковым? Сказано, что для этих пленных придет счастливый день освобождения. Он один раз приходит, и его принесет Иисус. Ваш день настал. Настал сегодня, сейчас. Господь хочет сегодня простить все ваши грехи. Основание этому – жертва Иисуса на Голгофе. И давайте посмотрим, что обозначает слово «исцелитель». Когда вы утопаете в болоте, то тот, кто вас оттуда вытягивает, очищает, это ваш исцелитель, ваш спаситель. Доктор, вы сказали, что готовы вместо отца обо мне молиться. Я прошу, молитесь, пока не поздно. Да, Аким, я буду это делать. Иисус с нами, Он здесь. Он обязательно услышит нас. «Анна!» Внезапно в два голоса воскликнули они, хотя каждый из возгласов прозвучал по-разному, с разной силой и интонацией. «Ах, Анна, зачем вы пришли? Чтобы попрощаться?» «Ни в коем случае. Я пришла, чтобы с вами и о вас молиться». Больной закрыл глаза и успокоился. А Анна опустилась на колени перед больным, и вместе с доктором они в громкой молитве просили помощи для него. Они еще не закончили молитвы, как в коридоре раздались шаги, и доктор поднялся, чтобы предотвратить новое посещение. Больной, казалось, засыпал. На лице Анны читалась забота, любящее сердце о временном и вечном состоянии ее ближнего. Кто мог счесть, сколько молитв она уже вознесла за него Богу в своей тайной комнате? Особенно с того момента, как его дядя вернулся от больного и, потрясенный состоянием племянника до глубины души, рассказал ей обо всем. Анна вспомнила события сегодняшнего дня. Около 10 утра пришла тетя София, вся заплаканная. Она не могла понять, что случилось с Конрадом. Когда он утром проповедовал за кафедрой, ему вдруг сделалось так плохо, что он вынужден был оставить церковь. Об этом она узнала от церковного служителя. Женщина пошла в комнату сына, чтобы справиться о его здоровье, но его там не оказалось. Вместо этого на столе лежала записка. Если о нем кто-то будет спрашивать, то он вернется не раньше завтрашнего утра. Куда ушел? Зачем? Об этом ни слова, ни полслова. Они молились, и у тети Софии стало легче на душе. Только где Конрад? Почему он ушел из дома, если ему было плохо? Если бы Анна не сложила все это к ногам Иисуса, то как бы она вынесла все стенания, которые ей пришлось увидеть и услышать? И Акиму она позволила сюда приехать. А теперь что же, он должен умереть? Нет, это невозможно. Господи, не допусти, ты же такой добрый. Анну окружало сплошное страдание. К тому же еще сегодня и это отчуждение, это непонятная тоска. А Богу ж... Словно почва уходила из-под ног Анны. Сегодня он попросил ее разрешения сделать необходимые приготовления к их венчанию, но при этом на лице его была такая растерянность. «Анна, что бы ни случилось!» — начал он, но в это время в дверь постучали, кто-то искал его, и ему нужно было уйти. «Что же он хотел сказать? Когда он вечером вернется, я пойду к нему». Он должен мне все рассказать. О, Боже, помоги, дай мне силы!» Последние слова Анна произнесла вслух и вздрогнула. Аким открыл глаза. Он не спал. Или она его разбудила? «Анна, вы здесь одна?» «Одна, Аким. Вам кого-нибудь нужно?» «Нет, не обязательно. Вы были так добры. У меня есть еще одна просьба к вам. Что я должна сделать, Аким? Скажите мне. Напишите моему отцу и сообщите, что я умираю и очень сожалею, что причинил ему столько неприятностей. Напишите, что я раскаиваюсь. Пусть он хотя бы после моей жизни меня не проклинает. Вы напишите?» «Анна!» «Конечно, Аким, напишу. Я уверена, что вас отец простит. Но если даже и отец, и мать могут оставить дитя, то Господь его всегда примет к себе». Больной закрыл глаза и с удивительным выражением облегчения сложил руки на груди. Он больше не произнес ни слова. Но Анна вся ликовала от радости. Ей виделся библейский рассказ. «Мытарь же, стоя вдали, не смел глаз поднять в небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: „Боже, будь милостив ко мне, грешнику“». При той необычной обстановке в Любашинском замке никто не обращал особого внимания на настроение Верушки. Все ходили на цыпочках, потому что сюда привезли из Загорцев больного Акима. Так что не было ничего удивительного в том, что Верушка тоже ходила с опущенной головой. Никто и не заметил, как она после обеда взяла книгу, шляпу и покинула замок. На террасе она встретилась с Лакринским, который направлялся к Богушу. «У нас все в печали», — сказала она ему. «Аким болеет, отец мучит себя и меня, никого не пускает к нему. Поверьте, так можно задохнуться. Пойду прогуляюсь». Молодой человек поверил ей и смотрел вслед, пока она не исчезла за дверью. Она поспешила дальше, чтобы исполнить свои дела. Кроме того, Лакринский хотел сам во всем убедиться. Поговаривали, что Аким Контузов на скалке нашел свою смерть. Больше Верушку никто не остановил. Она прошла одну террасу, потом вторую, и, сама не зная почему, оказалась вдруг на тропинке, ведущей на скалку. Временами девушка останавливалась, оглядываясь по сторонам. Все было так тихо, как в пустой церкви, и даже еще тише. Еще немного, и она, достигнув вершины, остановилась. Неожиданно перед нею выросла высокая мужская фигура. «Что ты тут делаешь, Конрад?» — вырвалось у девушки. «Я? Я искал истину». «И ты нашел ее?» — остановила она на нем свой испуганный взгляд. «Да, Верушка, я прочитал в Библии стих: „Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар. Он подарил мне Господа Иисуса, который наш единственный посредник. Я отправился сегодня в лес, как самый убогий и несчастный человек. Я решил, лучше умру, чем вернусь прежним, неосвященным светом истины. Либо я стану служить Христу, либо больше никогда не поднимусь за кафедру. Кто ищет Иисуса, тот находит его. Моя душа изнывала в страшной борьбе, прежде чем она освободилась от всего, с чем срослась с детства. Наконец, Христос победил. Он пришел мне навстречу. Теперь я принадлежу ему и только ему. Пусть случится со мной что угодно. Я теперь знаю путь, которым пойду». «Конрад! И ты уйдешь из католической церкви? Ты уйдешь?» Глаза девушки сияли. «Нет, я не уйду, пока они меня сами не исключат. Сначала я должен всех, кто шел за мной и еще блуждает в темноте, привести на верный путь света. Мне нужно поднять их взгляд от икон вверх, к Голгофе. Мне нужно принести свет Евангелия своей общине в Добрушке и всему нашему союзу. Я знаю, о, я знаю, меня исключат, но я знаю и другое. Я и тогда не потеряю возможности и права любить и благословлять их. Служители церкви заберут у меня посвящение и все права, но Христа, моего Искупителя, они у меня забрать не смогут». Конрад замолчал, и среди скал стало совсем тихо. «Видишь ли, Конрад, еще совсем недавно ты здесь, на этом самом месте, проклинал того, кто во имя Христа потерял все, а теперь и сам станешь старым Любашинским», — сказала Верушка. Теперь ты его больше не обвиняешь? Теперь ты можешь отказаться от своего проклятия, высказанного в его адрес?» «Да, Верушка, я каюсь в своем проклятии», — произнес он через некоторое время, с трудом справляясь со своим голосом. «Я уже молился об этом, и теперь знаю, что Любашинский никогда не был ни клеветником, ни богохульником. Он никого не предал, никого не вел в заблуждение, что могло бы опорочить церковь. Он выступал не против Бога, а против человеческих законов, которые Бог тоже осуждает». Уже в сумерках увидела София возвращающегося сына. И куда девались сразу ее заботы и жалобы? Долгожданное венчание. Приближался вечер. Небо покрылось темными грозовыми облаками. Далекие раскаты грома и раз за разом вспыхивающие молнии мгновенно преобразили Любашинскую долину, которая представляла собой теперь печальную картину. Печаль тоже приходит неожиданно. Не успеешь оглянуться, как она уже закрыла солнце. А когда она прошла, то замечаешь, сколько она унесла с собой. Об этом или не об этом размышляла сейчас Анна, стоя на своем маленьком балконе. Кто может заглянуть в глубину души и выразить словами то, в чем она сама себе еще не решается признаться? Анна обняла рукой колонну, обвитую плющом, погрузив свое лицо в нежную зелень, и взглядом следила за движением облаков, надеясь, что вот-вот между ними пробьется солнце. Ее сердце так верило, что оно пробьется. Ничего удивительного. Только что она пережила в последние 3 дня, было слишком тяжело. Сначала это страшная болезнь Акима. Казалось, смерть гуляла у его изголовья. Все ждали, что с минуты на минуту его молодое сердце не выдержит страданий и боли и остановится. К тому же очень переживал его дядя, который был беспомощен и страдал от того, что ничего не может изменить. В результате создавалась невыносимая обстановка, от которой хотелось бежать, чтобы ничего не видеть и не слышать. Сегодня утром приехал доктор Рейхард и врачи из П. Они пришли к выводу, что при хорошем уходе надежда на выздоровление Акима все-таки есть. Этот радостный момент сейчас промелькнул в памяти Анны. Она вспомнила, как поспешила в библиотеку, где надеялась застать в сборе всю семью, ожидающую известий. Девушка хотела обрадовать всех, но вместо этого встретила в коридоре майора, которому тут же сообщила радостное известие. А из библиотеки ей навстречу донесся голос старого господина Георга – и ответный, полный отчаяния и страха, вскрик Богуша. «Да я пожертвовал собственной честью и положением, чтобы спасти вашу честь, которую ты, Богуш, поставил под удар!» Твердым голосом бичевал старик. «Я сделал все, чтобы спасти вас от позора, но ты заслужил наказание, и я ценой своей жертвы и правом твоего деда требую от тебя молчания!» «Никому на свете! Слышишь? Никому! И никогда не рассказывай, что ты натворил и что я вынужден был сделать для вас!» Эти слова и тон, в котором они были сказаны, имели на Богуша страшное воздействие. Анна не понимала, о чем идет речь, а Богуш словно каменел от этих слов ударов. Он молча прижимал руки к вискам, а потом, как обезумевший, устремился прочь. Пока Анна раздумывала, как ей быть, Богуш исчез из библиотеки. Преодолевая свою неприязнь, вся в сомнениях переступила девушка порог библиотеки. Ответив на вопрос старика о здоровье Акима, она услышала от него, что сегодня вечером приедет пастор из Ц. он здесь проездом. Ночевать он не собирается, поэтому венчание состоится уже сегодня вечером. Господин Георг был вежлив, если не сказать сверхвежлив. Но сквозь эту вежливость Анне все еще слышался жестокий, холодный тон, с которым он возложил на Богуша тяжелое наказание. Наступил вечер. Пастор действительно приехал, и начались непредвиденные приготовления к венчанию. Анна сменила будничное платье на нежно-белое и вышла на балкон, чтобы привести в порядок свои взволнованные мысли и чувства. Она искала укромного тихого местечка, чтобы освободиться от страшной тяжести, которая давила на нее. Богуш был очень серьезен, и когда девушка заглянула ему в глаза, он отпугнул ее своим холодным взглядом. «Как мы будем жить, если я даже не имею права спросить, что его мучает, что отягощает?» – думала она. Неудивительно поэтому, что ее голова устало прислонилась к колонне, и весь ее вид говорил: «Я одна, совсем одна». Раскаты грома все еще продолжались, а маленький балкон давно опустел, и небольшое собрание людей в молчании покинуло Любашин, чтобы сесть в приготовленные свадебные коляски. Дорога была слишком короткой, чтобы затеять разговор, и все-таки молчание с обеих колясок было напряженным и странным. Только пастор оживленно беседовал с господином Георгом. Церковь была почти полной, несмотря на спешку. Прозвучала небольшая заученная проповедь, за которой последовала молитва. Пастор диктовал жениху образец обещания и не замечал при этом его реакции. И вот, наконец, прозвучали слова, которые связывают двоих на всю жизнь. В церкви стояла необыкновенная тишина. Казалось, что-то должно произойти. И действительно, за стенами церкви раздались раскаты грома. «Что-то здесь не так», — говорили люди. «Богуш стоит как на угольях, словно ожидая своего приговора, словно все происходит против его воли. Его выдают и взгляд, и голос. И чем он недоволен? Его невеста как ангел. Кроме того, Анна сделала Богуша хозяином Любашина». «Мой дорогой Аурель, вот и свершилось венчание Богуша с Анной. Церковь подтвердила их брак. Я же был необычайно счастлив, что мне довелось быть другом жениха при этом венчании, а Верушка была подругой невесты. И все-таки я не знаю, что и думать. Богуш во время венчания выглядел совсем несчастным. Это было для меня совершенно неожиданно и непонятно. Я его не понимаю, но все по порядку. Вернувшись в Любашин, я решил прежде всего навестить больного Акима Контузова. От него как раз вышел доктор Ц и запретил мне к нему заходить, ссылаясь на то, что тот засыпает. Доктора сопровождал майор. Он пригласил меня в библиотеку, сказав, что скоро все соберутся здесь, чтобы вместе идти в церковь. Но в коридоре его отвлекли, и он мне сказал идти без него. Библиотека была пуста, но у дальнего окна я увидел Станислава. Он стоял спиной ко мне, скрестив руки на груди и глубоко задумавшись. Он не заметил, что кто-то вошел, и на мое приветствие не ответил. Мне хотелось заговорить с ним, но в это время дверь резко отворилась, и в зал стремительно ворвался Богуш. «Ты здесь, Станислав?» – произнес он. Станислав обернулся. Братья не заметили меня. Я смотрел на жениха, он был расстроен и красив, как молодое дерево в лесу. Но лицо его не выражало ничего, кроме возбуждения и растерянности. «Станислав, я на этот шаг не пойду!» — — сказал он раздраженно и схватил брата за руку. «Брат, другого выхода нет», — сказал Станислав. «Но старик запретил мне рассказывать ей все. Я не могу так жить всю жизнь, скрывая и обманывая. Нет, я этого не вынесу. Она же мне доверяет». При этих словах Богуш схватился за голову. «С ума сойти можно!» «Успокойся, Богуш», — продолжал Станислав спокойным и уверенным тоном. «Мне же никто не запретил об этом говорить, так что при удобном случае я все расскажу Анне». Обрадовавшись словам брата, Богуш стремительно обнял его. Но в это время раздались голоса. В библиотеку вошли София, Верушка, майор и господин Генрих. Братья Гречевские были слишком заняты собой, чтобы заметить, что я вошел не со всеми, что я присутствовал при их разговоре и все слышал. Вскоре и пастор пришел. На меня он произвел впечатление интересного, образованного человека. Его привел празднично одетый господин Георг. Дверь снова отворилась, и, ко всеобщему удивлению, вошла Анна. Я заметил, как пастор изучающе взглянул на нее, а потом с некоторой поспешностью выразил ей свою благодарность за большую работу на Евангельской Ниве. Затем последовало очень серьезное объяснение необходимости церковного венчания, которое должно быть проведено на основании подтверждающих документов. Бумагу пастору подал господин Георг. Он внимательно прочитал ее и начал задавать традиционные в этом случае вопросы, которые очень волновали Богуша. Признают ли они, что там-то и тогда-то официально сочетались в браке? Может ли семья подтвердить, что на основании свидетельства о браке венчание может состояться? И не существует ли к тому какого-либо препятствия? Наконец, все формальности были соблюдены, на все вопросы был дан ответ, и мы отправились в церковь. Поверь мне, Аурель, у всех присутствующих было какое-то тягостное чувство. Все были как-то непривычно напряжены по причине скованности и молчаливости жениха. Но странно, как только венчание закончилось, как только умчалась коляска с пастором, который спешил к поезду, Богуш словно освободился. Он обнимал всех мужчин по очереди. Исключение составил господин Георг. Мы все с облегчением вздохнули. Потом состоялся чудесный ужин, после которого читали из Библии, молились, пели. И из Библии читал, кто бы ты думал, Конрад, да так читал. Так закончилось это необыкновенное бракосочетание. Начинается новая жизнь. Только какой она станет, если Богуш так непредсказуем? На этом письмо заканчиваю. Твой друг Ярослав Лакринский. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала вторая передача, составленная по второму тому книги «Сила света». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Нам приятно общение с вами по телефону, и если вы захотите к нам позвонить, то мы ждем ваших звонков по следующему номеру. Эрия-код 503, номер телефона 257-21-93. У я грешник бедный.